Глава 15. «Да, комиссар, большой негодяй должно быть этот маэстро Ветци», заметил Майоне, когда Басси ушел. «Пусть чудесный, даже превосходнейший артист, но все-таки негодяй. Вчера я слышал, как на сцене, где мы собрали всех, кто-то говорил, что на генеральную репетицию Ветци опоздал на 2 часа. А поскольку он еще раньше говорил, что хочет в первый раз попробовать себя в своей партии, всем пришлось его ждать. Когда главный дирижер оркестра позволил себе пожаловаться, Ветци громко ругал его 10 минут подряд и очень унизил. Хотите поговорить с главным дирижером?» Ричарди кивнул, думая о другом. Кто-то из двоих, Басси или Пьерино, сказал ему что-то, пробудивший инстинкт сыщика, но Ричарди никак не мог вспомнить, что именно. Эта подробность вертелась у него в уме, но все время ускользала. Главный дирижер оркестра, маэстро Марио Пелози, любил выпить. Ричарди понял это, как только заглянул ему в лицо, еще до того, как тот успел присесть перед письменным столом в маленьком кабинете директора сцены. Склонность к выпивке отслеживалась по сетке прожилок на носу, водянистым глазам с пустым взглядом, по той медлительности, с которой он произносил слово, и легкому дрожанию рук. Комиссар много видел таких пьяниц во время своих постоянных поисков причин боли. Вино – убежище для слабых и стимул для силовых решений. В вине легко найти силу для того, чтобы совершить преступление, сломать преграду, которую ставит совесть, выплеснуть в действии горечь своих несбывшихся надежд. «Мы все в смятении и горе, комиссар. Театр предназначен для радости и нежных чувств. В театре люди находят и должны находить покой, отдыхать от безумия повседневной жизни. А в наше время этого безумия прибавилось. Вы так не считаете? Кто мог ожидать, что она почти ворвется на сцену? Мы будто попали именно в паяцы. Там Каня убивает Недду и Сильвия на сцене, а зрители не сразу понимают, правда ли это или актеры играют. Никогда нельзя понять сразу, где заканчивается правда и начинается игра». «Какие отношения были у вас с Ветци, маэстро? Мне сказали, что на генеральной репетиции вы с ним, скажем так, поспорили». «Создавая Ветци, Бог развлекался, комиссар. Забавы ради дал огромный талант ничтожеству. На сцене Ветци был просто сказочным чудом. Такой голос, такая внешность. За 40 лет моей карьеры я никогда не видел ничего подобного, а я, поверьте мне, видел многих. У самого Каруза, великого Каруза, диапазон уже, и голос звучит не так уверенно, как у Ветци. Еще у него талант драматического актера. Невозможно поверить, что он притворяется. Иногда он был настолько лучше других певцов, что оркестранты ошибались при виде такой разницы. Скажем так, его мастерство лишало уверенности остальных собратьев-певцов-оркестрантов и даже дирижеров. Меня в том числе. Поэтому и произошел тот случай. Ссора в вечер репетиции. Вот именно, вечер репетиции. Мы были готовы к работе уже почти 2 часа. Мы могли бы и должны репетировать «Сельскую честь», но Ветци потребовал, чтобы мы начали с его оперы. Он не хотел ждать. Не знаю, известно ли вам, комиссар, что на генеральной репетиции все происходит в точности так же, как на спектакле. То есть артисты исполняют свои роли в сценических костюмах. Ветци не хочет, не хотел, надевать костюм до выхода на сцену перед зрителями. Такова уж его навязчивая идея была. Одно это уже сбивает с толку тех, кто должен петь вместе с ним. Он кажется посторонним. В таких случаях он раньше уже грубо набрасывался то на Бартино, баритона, исполнявшего партию Тонио, то на Силоти, певицу-сопрано из Венгрии, которая пела Недду. А тут еще это опоздание. Мне нужно принимать лекарство в определенный час. а я был заперт в оркестровой яме вместе с моими музыкантами. Я очень-очень нервничал. Когда он пришел, даже не извинился, вообще ничего не сказал, такой спокойный, словно явился раньше срока. И тут я не выдержал. Но и тогда я не сказал ничего лишнего. Он же по возрасту мне в сыновья годится. А он? Он стал орать на меня. Кричал, что я сумасшедший старик и неудачник. На этом месте Пелози разволновался. Губы затряслись, челюсть задергалась. Дирижер пытался сдерживать слезы. Майоне стало неловко, он тихо кашлянул. А Ричарди смотрел на старика без всякого выражения, словно не видел всплеска чувств. «А вы?» — спросил комиссар. «Что чувствовали вы, когда он набросился на вас при всех, несмотря на вашу правоту?» «На жизненном пути каждого человека бывают развилки. Путь разделяется на две дороги — верную и неверную. Беда в том, что в этот момент человек не знает об этом. Думает, сможет вернуться назад, но назад дороги нет. Я свернул на свой ошибочный путь много лет назад. Очень давно. И теперь каждый день чувствую свою ошибку. Я это знаю, другие тоже. Но музыка — моя жизнь. Я не умею ничего другого. Поэтому стараюсь делать свое дело как можно лучше и не втягивать других в мои ошибки. Ветце — великий человек, и его присутствие здесь приносило пользу нам всем. Да, его оскорбления меня ранили. Я думаю, он гений, но очень эгоистичный и злой человек. Этим пороком часто грешат гении, но вы, должно быть, уже установили, что я весь вечер не покидал оркестровой ямы. Убийца, которого вы ищете, не я. Когда Пелози ушел, Майоне сказал: «Чем больше я слышу, тем больше убеждаюсь, что этот Ветце был негодяем. Я задаю себе вопрос, комиссар. Каково это — работать на человека, который вызывает у тебя отвращение? Вот вы, например, если говорить правду, не слишком общительный человек. Но мы знаем ваши мысли, по крайней мере, почти все. Во всяком случае, тех, кто находился на сцене, в том числе оркестрантов, можно исключить, если они не могли его убить». Ричарди, похоже, думал о чем-то своем. «Давай вспомним, что нам известно», — заговорил он наконец. «Ветце умер от того, что кто-то перерезал ему горло, или, во всяком случае, с острым осколком в сонной артерии. Мы обнаружили его сидящим в гримерной, лицом на столе. Все было в крови, кроме пальто, шарфа, шляпы и даже одной из диванных подушек. Окно открыто, дверь заперта. А мы знаем, певцы, особенно перед выходом на сцену, больше всего опасаются сквозняка. В гримерную не входил ни один незнакомый человек. Все, кто связан с Ветце и был рядом с ним и в хорошие, и в плохие минуты, находились в зрительном зале на глазах у всех. Никто из них не покидал своих мест. Все его ненавидели, но никому не было выгодно причинить ему вред. Да уж, головоломка. Мне кажутся важными эти пальто, шарф и шляпа. Значит, по-вашему, кто-то вошел, закутавшись, а вышел через окно, а перед этим убил Ветце? Нет. Тогда одежда была бы испачкана. Кроме того, в гримерной есть маленький шкаф для одежды, а в нем картонная коробка для шляп. Ветце был аккуратным человеком. Это видно потому, как он обращался со своими вещами, как гримировался в одиночестве по предметам туалета в ванной комнате. Кто-то вынул одежду из шкафа и оставил лежать на полу и диване. Но зачем? И как получилось, что весь диван в крови, кроме одной маленькой подушки? Нет, картина не складывается. Не хватает еще чего-то, и мы должны это найти. Ричарди не сказал ему про слезы на щеках поющего паяца, слова, которые тот произносил, и вытянутую руку. «Сделай одно дело, Майоне. Сходи в гостиницу, где остановился Ветце. В какую, спросишь у этого Басси, его секретаря. Спроси там, помнит ли кто-нибудь, как Ветце был одет, когда уходил оттуда. Возможно, случилось что-либо необычное. Ходил ли он куда-нибудь раньше? Еще узнай, в котором часу он ушел в вечер генеральной репетиции. Хочу понять, почему он опоздал. А я пока останусь здесь». За дверью кабинета стоял управляющий театром герцог Спинелли и с ним директор сцены. Возбуждение не покидало герцога. Он по-прежнему дергался, однако в поведении появилось и нечто новое – учтивость. Он слегка присмирел. Очевидно, понял, что его связи недостаточно, чтобы убрать дерзкого невежу комиссара с пути расследования. Тем не менее, говорил он торжественно и напыщенно. «Добрый день, комиссар. Мне не хотелось беспокоить вас, пока вы были заняты опросом. Я в полном вашем распоряжении, и вместе со мной весь персонал театра. Нам сообщили о том, какое значение придается поимке гнусного убийцы, и мы намерены сотрудничать с вами». Ричарди посмотрел на него холодно. Казалось, он видит, как герцог получает указания от своего начальства, и обиженный выпячивает грудь, сохраняя хорошую мину при плохой игре. «Не сомневаюсь в этом, герцог. Ничуть не сомневаюсь. Я хотел бы получить полный календарный график спектаклей за последнее время, скажем, с начала подготовки этих опер к постановке и до сегодняшнего дня, а также хочу знать, какие дни Ветци присутствовал в театре. А вы, господин директор, скажите мне, через какой вход быстрее всего можно попасть в гримерные?» Лазио провел рукой по своим рыжим волосам. Он был из тех людей, которые выглядят так, словно их щупали чьи-то пальцы, хотя на самом деле никто не трогал. Может быть, дело в веснушках на светлой коже или в непокорной шевелюре? Директор сцены был одет в рубашку со строгим круглым воротничком и галстуком, узел которого был ослаблен, без пиджака, в расстегнутом жилете. «Конечно, через служебный, который выходит на улицу возле калитки сада. Оттуда достаточно подняться по лестнице и окажешься рядом с гримерными. Лестница узкая, почти незаметная для глаз. О ней нужно знать, но это прямой путь. Ею пользуются те, кто выходит на сцену, если кому-то надо на минуту выйти из театра во время представления». «А дверь кто-нибудь охраняет?» «Во время представления нет. Мы гасим свет в крытом проходе, чтобы весь обслуживающий персонал сосредоточил внимание на главном входе, и закрываем ворота. Но рядом с ними есть дверь». Ричарди задумался. «Кто из персонала имеет доступ в гримерное во время представления, кроме тех, кто выходит на сцену?» «Обычно никто. Кроме, разумеется, медицинского персонала, в случае необходимости, и работниц швейной мастерской, которые приносят сценические костюмы заключительных поправок. Но, уверяю вас, эта ходьба туда-сюда сведена к минимуму. Она создает шум и беспорядок и отвлекает актеров. К тому же, чем больше суеты, тем больше ошибок во время выхода. А нет ничего хуже, поверьте мне, чем если кто-то выходит на сцену раньше или позже своего времени». «Понимаю. А где находится швейная мастерская?» «На 4-м этаже, комиссар», — вмешался в разговор управляющий. «У нас есть грузовые лифты, которые позволяют быстро доставлять костюмы в гримерные. В некоторых операх в антракте надо сменить десятки костюмов. Помню, однажды было обнаружено одно обстоятельство...» «Могу себе представить», — прервал его Ричарди. «Но в данный момент я бы хотел взглянуть на швейную мастерскую. Она сейчас работает?» «Разумеется, она работает всегда», — сказал управляющий. На его лице вновь появилось выражение обиды, словно от пощечины, но теперь он стал осторожнее, чем накануне вечером. «Персонал мастерской будет рад помочь вам», — заверил он.